Глава 22. Среда, 20 июня. Я проспал много часов подряд. Проснувшись, я припал к кувшину и долго пил из него воду. Потом поставил его на место и, заметив, что кувшин стоит на уровне моего лица, понял с трудом, что сам я лежу на полу, на очень тонкой соломенной циновке. От горящих дров тянуло дымом. Над моей головой крыша. И тогда я вспомнил, как мы высадились на песчаном берегу и как шли потом к индейскому селению. Вспомнил, что чувствовал себя совершенно измотанным и больным, и, поняв это, Аделантадо заставил меня выпить несколько глотков очень крепкой водки, которую здесь называют «огонь в желудке» и которую сам он использует только в качестве лекарства. За моей спиной несколько индианок, с обнаженной грудью, едва прикрытые белыми набедренными повязками, прикрепленными к поясу шнурком, который сзади проходит меж ягодиц, месили кассабе. Кассабе — мука из корня юкки. На стенах из листьев пальмы, моричи, висели луки и стрелы для охоты и рыбной ловли, духовые трубки, колчаны с отравленными стрелами, сосуды из выдолбленных плодов, в которых хранится курары, и лопаточки, по форме напоминающие ручные зеркальцы, которые служат, как я позже узнал, для растирания семян, способных вызывать опьянение. Растертые в порошок семена вдыхают через трубку, изготовленную из птичьих ребер. Против входа в очаге на сложенных крест-накрест ветвях жарились на угольях три широкие красновато-фиолетовые рыбины. А при виде наших гамаков, растянутых для просушки, я вспомнил, почему нам пришлось спать на полу. Ощущая боль во всем теле, я вышел из хижины и замер потрясенный, едва сдержав восклицания, которые все равно не выразили бы моего удивления. За гигантскими деревьями вздымались громады черных скал, огромные, массивные, со строго вертикальными гранями, словно отсеченными при помощи отвеса, скал, которые кажутся фантастическими монументами. На память невольно пришел мир, предстающий в картинах Босха. Вспомнились созданные воображением художников-фантастов вавилонские башни, плод полубредового сознания живописцев, рисовавших картины искушений. Пожалуй, только с этим можно сравнить то, что предстало моим глазам. Но даже найдя сравнение, я вынужден был от него отказаться, потому что масштабы несоизмеримы. То, что я видел, напоминало город, воздвигнутый руками титанов. Город из множества огромных, разбросанных в пространстве строений, с гигантскими лестницами, мавзолеями, вершины которых терялись в облаках, необозримыми эспланадами. Над ними возвышались причудливые замки из обсидиана, замки без зубцов и бойниц, словно поставленные здесь на стражу у входа в некое запретное для человека царство. А там дальше, на фоне перистых облаков, раскинулась столица, скопление самых диковинных форм. Громада готического собора, высотой в целую милю, как и полагается собору с двумя башнями, нефом, апсидой и аркбутанами, собор воздвигнутый на конической формы скале, которая искрилась темными прожилками каменного угля. Звонницы собора омывались густыми туманами, которые, завихряясь, рвались об острые ребра граниты. Размеры этих громад, террасами уходящих в головокружительную высь и словно окаймленных органными трубами, настолько выходили за пределы реальности, напоминая обиталище богов или трибуны, воздвигнутые для страшного суда, что смятенный дух, и не пытаясь искать смысла в этой ошеломляющей, изверженной земными недрами архитектуре, без рассуждений принимал ее устремленную ввысь неумолимую красоту. Солнце покрыло ртутными бликами этот невероятный храм, который скорее висел в небе, чем опирался на землю. Едва угадывались в тени и четко вырисовывались на освещенном солнцем пространстве другие формы, сложенные из тех же геологических элементов. С их краев падали каскады и разбивались в водяную пыль, не достигнув еще куполов деревьев. Подавленный величием этой картины, я перевел взгляд вниз на землю. У спокойных черных вод стояло несколько хижин. Ко мне неуверенными шагами приблизился ребенок, показывая маленький браслет, сплетенный из пионов. С той стороны, где бегали по земле большие черные птицы с оранжевыми клювами, появилось несколько индейцев. Они несли рыб, нанизанных на жерди. Еще дальше сидела группа женщин. Женщины ткали, держа младенцев у грудей. У подножия огромного дерева росарио, окруженное старухами, которые толкли сочные клубни, стирала мою одежду. Сама поза, в какой она с распущенными волосами стояла на коленях у воды и, зажав в руке кость, терла белье, сама эта поза дышала первозданностью, и, казалось, Росарио была гораздо ближе здешним женщинам, чем тем, которые на протяжении поколений своей кровью сделали светлее ее лицо. И я понял, почему в этой женщине, ставшей теперь моей возлюбленной, я сразу же остро почувствовал породу. Почувствовал в тот самый день, когда встретил ее, вернувшуюся к жизни, на обочине горной дороги. Ее тайна восходила к древнему миру, и я даже не знал, на какой ступени истории находился этот мир. Вокруг каждый занимался своим делом, занимался с тем спокойствием, которое отличает жизнь, подчиненную первобытному и простому ритму. Эти индейцы, которых я знал только по рассказам, всегда в большей или меньшей мере начиненных вымыслом и которых считал существами, живущими вне обычного человеческого бытия, в привычной среде представали передо мной истинными хозяевами своей культуры. Ничто так не противоречило действительности, как противоречило в приложении к ним совершенно вздорное понятие «дикарь». Они вправду не знали многих вещей, для меня элементарных и само собой разумеющихся. Но это вовсе не означало, что они были примитивными людьми. Необыкновенная точность, с какой они поражали из лука рыб в реке, чистая хореографическая пластичность, с которой они управлялись со своими духовыми трубками, слаженность в работе, когда они целой группой покрывали листьями только что возведенный каркас общественной хижины, все это раскрывало передо мной человеческие существа, ставшие мастерами во всех видах деятельности, которые были необходимы при их образе жизни. Под присмотром старика, у которого было столько морщин, что, казалось, на нем не осталось и пяди гладкой кожи, подчиняясь жесткой дисциплине, подростки упражнялись в стрельбе из лука. Гребля сделала спины мужчин сильными, словно они были изваяны скульптором. Животы женщин были созданы для материнства, у них были крепкие бедра, широкие приподнятые лобки. Здесь можно было увидеть исключительного благородства профили с орлиными носами и пышные шапки волос. Все части тела были развиты так, чтобы они наилучшим образом могли выполнить свое назначение. Пальцы, предназначенные держать, были сильными и жесткими. У ног, созданных для ходьбы, были сильные щиколотки. Скелет каждого из этих людей был крепким, остовым, одетым только необходимым мясом. И уж во всяком случае, здесь никто не занимался бесполезным делом, как я на протяжении стольких лет. Думая об этом, я направился к Росарио, но тут вышедший из какой-то хижины Аделантадо в радостном возбуждении подозвал меня. Оказывается, он только что нашел то, ради чего я приехал сюда, то, что было целью моего путешествия. На полу хижины, рядом с жаровней, лежали те самые музыкальные инструменты, которые мне поручено было найти. Радуясь, словно странник, добравшийся, наконец, до святых реликвий, ради которых он прошел десятки чужих стран, трогал я цилиндр, украшенный выжженным на огне орнаментом, с крестообразной рукояткой, инструмент, стоящий где-то между простой палкой для отбивания ритма и примитивным барабаном. Рядом я увидел ритуальную мараку, украшенную пучком перьев, горны из оленьих рогов, бубенчики для украшений и глиняную трубку, которой созывают разбредшихся по заводям рыбаков. Был тут и набор свирелей, орган в своем первобытном виде. И самое главное, здесь я нашел кувшин, от которого веяло невеселой торжественностью, отличающей все, что имеет отношение к смерти. Кувшин, хриплый и зловещий звук которого напоминал могильное эхо. Тот самый кувшин с двумя тростниковыми трубками, прикрепленными по бокам в виде ручек. Он выглядел точно таким, каким я увидел его в книге, где он впервые описывался. Заключив сделку, в результате которой я становился обладателем всего этого арсенала предметов, созданных самым благородным инстинктом человека, я почувствовал себя так, словно вступил в новую полосу своего существования. Моя миссия была выполнена. Ровно за 15 дней я самым похвальным образом добился своей цели и теперь, гордый этим, с удовольствием перебирал вещественные доказательства выполненного долга. Приобретение звучавшего кувшина, а это был прекрасный инструмент, было первым действительно достойным и знаменательным поступком, вписанным в историю моей жизни. Я проникался все большим уважением к этому предмету, с которым связала меня судьба, и, мысленно перешагнув расстояние, подумал о человеке, который поручил мне это дело, и который, возможно, в этот самый момент вспоминает обо мне, притрагиваясь жестом, похожим на мой, к какому-нибудь древнему инструменту. Я сидел и молчал. Ощущение радости не покидало меня. Я совсем позабыл о времени. А когда, наконец, медленно, словно просыпаясь, пришел в себя, то почувствовал, что это нечто звучит у меня в голове величественно и многоголосо, как великий контрапункт палестрины. Выйдя из хижины, чтобы нарезать лиан и связать приобретенные инструменты, я заметил какое-то волнение, нарушившее привычный ритм деревни. Брат Педро в сопровождении Росарио, окруженный толпой что-то лопотавших индианок, с грацией танцовщика входил и выходил из своей хижины. Напротив входа в хижину стоял сплетенный из ветвей стол, застеленный рваной, подшитой разными нитками кружевной скатертью. По краям стола стояли две полные желтых цветов выдолбленные тыквы, а посредине крест из черного дерева, который обычно брат Педро носил на груди. Из очень потрепанного чемодана коричневой кожи, который брат Педро повсюду возил с собой, он вынул облачение и предметы службы. Прежде чем водрузить на алтарь все эти вещи, покрытые царапинами, зазубренными и ржавчиной, брат Педро обмахивал их рукавом. Со все возрастающим удивлением я следил за тем, как на столе среди двух ритуальных светильников появлялись покров, церковная чаша и причастие. Здесь, в глухой сельве, все это показалось мне нелепым и в то же время волнующим. Зная, что Аделантадо похваляется своим неверием, я вопросительно взглянул на него. В ответ он так, словно речь шла о чем-то, ни в коей мере не относящемся к религии, сказал, что сейчас начнется благодарственная месса во исполнение обета, данного во время вчерашней ночной бури. И он подошел к алтарю, у которого уже стояло росарио. Яннес, который, кажется, был православным, прошел мимо, бормоча что-то по поводу того, что Христос един для всех. Индейцы, стоя поодаль, наблюдали за всем этим. Вождь, весь в морщинах и ожерельях из клыков, стоя на полпути между нами и своими сородичами, уважительно следил за нашими действиями. Женщины старались успокоить голдящих детей. Брат Педро обернулся ко мне. «Сын мой, эти индейцы отказываются от крещения. Я не хотел бы, чтобы они видели твое равнодушие. Если ты не хочешь делать этого во имя Бога, сделай ради меня». И, взывая к самому распространенному из человеческих сомнений, добавил уже строже. «Вспомни, что ты тоже был в лодке и тоже испытал страх». Воцарилось долгое молчание. Затем «In nomine Patris et Filia et Spiritus Sancti. Amen». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Латинской. У меня до боли пересохло в горле. Эти неизменные, повторявшиеся веками слова здесь, в сердце сельвы, приобретали необыкновенную торжественность, словно всплыв от истоков христианства, из времен первых христианских общин под этими деревьями, которых еще не коснулся топор, они обретали вновь героическое звучание, какое было у них до той поры, когда первые гимны вознеслись к сводам торжествующих соборов, а колокола стали созывать на службу открыто среди бела дня. «Санктус, санктус, санктус, доминус деус собос». «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Латинской. В этом храме вместо колонн высились стволы деревьев, бросавшие на землю свои тени. Над нашими головами нависали ветви, таившие в себе бесчисленные опасности. Вокруг нас были язычники, идолопоклонники, следившие за этим таинством из своего лианового нартекса. Нартекс — удлиненная пристройка к христианскому храму. Только вчера я развлекался, представляя себе, что мы — конкистадоры, ищущие город Маноа. И сейчас меня осенило. Нет никакой разницы между этой и теми мессами, которые слушали конкистадоры, искавшие Эльдорадо в лесных дебрях. Время отступило на 4 столетия назад. Это мессы первооткрывателей, которые, пристав к безымянным берегам, водружают на глазах изумленных жителей земли Маисы символические знаки, отмечающие их движение на запад, вслед за солнцем. Эти двое, Аделантадо и Яннес, колено преклоненные по обе стороны алтаря, худые, потемневшие от солнца и ветра, один лицом похожи на эстремадурского крестьянина, а другой — на юного писца, засевшего за книги торговой палаты. Торговая палата — учреждение, созданное в 1503 году в Севилье. В ведении ее находилось с снаряжение экспедиции в Америку и другие вопросы, связанные с завоеванием нового континента. Называлась также Индийской палатой. Эти двое, солдаты-конкистадоры, привычные копченостям и солонине, обожженные лихорадками, солдаты, тела которых хранят следы укусов разных тварей. Эти двое, что молятся по обе стороны алтаря, положив шлемы на терпко пахнущую траву, похожи на дарителей, которых изображали фламандские художники на своих картинах. «Мизерере ностри, домине, мизерере ностри, фиат мизерерикордия». «Господи, помилуй, Господи, помилуй, смилуйся над нами», латинской, взывает капеллан, с которым мы вступили в Маноа. Время повернуло вспять. Быть может, сейчас, 1540 год, наши корабли попали в жестокую бурю, и монах, следуя священному писанию, рассказывает нам о большом волнении, которое сделалось на море, и о том, как волны захлестывали судно. Но он спал, и ученики его приблизились к нему и разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, мы погибаем». И он сказал: «Почему вы страшитесь, маловерные?» И встал, и повелел ветру и морю, и сделалась великая благодать. Быть может, сейчас 1540 год? Но нет, пожалуй, не так. Годы исчезают, растворяются, испаряются в стремительном потоке времени, несущегося назад. Мы еще не вступили в XVI век. Мы живем много раньше. Мы в средних веках. Ибо не человек возрождения совершил открытие и завоевание новых земель, а человек средневековья. Те, кто отправлялся на великое дело, покидая старый свет, проходили не сквозь пышные колоннады Палладио, а под романскими арками, воспоминания которых жило в их памяти, когда они возводили храмы по ту сторону океана, моря, на окровавленных руинах государства ацтеков. Палладио, Андреа, точнее, Андреа ди Пьетро да Падова, 1518-1580, выдающийся итальянский архитектор, творчески применивший наследие античных зодчих к требованиям эпохи Возрождения. Латинский крест, украшенный клещами, гвоздями и копьями, они избрали для борьбы с теми, кто пользовался очень похожими инструментами для своих жертвоприношений. Средневековье принесло с собой процессии с дьяволами, шествия с драконами, танцы времен Пера Франции, романсы о Карле Великом. И все это сохранилось и по сей день во многих городах, где нам пришлось побывать. Я вдруг отдаю себе отчет в том, что с того самого дня, праздника тела Господня, который мы провели в Сантьяго де Лос Агинальдос, я живу в раннем средневековье. Некоторые предметы, утварь, одежда и лекарства принадлежат другой эпохе, но сам ритм жизни, способы передвижения по воде, светильники и олья, тягучее течение времени и та важная роль, которая в этой жизни отведена коню и собаке, характер почитания святых, все это от средневековья, как и проститутки, бредущие из одного прихода в другой в ярмарочные дни, как и бравые патриархи, гордые тем, что могут признать четыре десятка своих детей от разных матерей, детей, которые и спрашивают благословения у своих отцов, когда те проходят по улице. И я думаю о том, что сам я всю свою жизнь прожил среди горожан любящих выпить и всегда готовых переспать с молодой служаночкой. Именно о веселой жизни этих бюргеров, о старине мечтал я в музеях. Вместе с ними разделывал я молочного поросенка с опаленными сосцами, и как они питал страсть к пряностям, которая заставляла искать новых путей в Индию. По сотням картин я знал их облицованные красной плиткой дома с огромными кухнями и коваными тяжелыми дверьми. Я знал их обычай носить деньги в поясах, танцевать парами, взявшись за руки. Знал их любовь к щипковым инструментам, к петушиным боям, к шумным попойкам и веселым пирушкам. Я даже знал слепцов и коллег на улицах их городов. Знал, какими примочками и бальзамами облегчали боль их лекари. Но я знал их под слоем лака старинных картин, хранящихся в музеях. Знал, как свидетелей мертвого прошлого, которое уже не воскреснет. И вот неожиданно это прошлое становится явью. Я его трогаю и вдыхаю. Я с изумлением обнаруживаю, что получил способность путешествовать во времени, как другие путешествуют в пространстве. Ите миза эст, бене дикамус домино, део грациас. Расходитесь, месса кончилось. Благословен Господь, благодаренье Богу. Латинский. Месса закончилась, и с ней средневековье. Но даты по-прежнему не обретают знакомого смысла. Бегут в беспорядке годы, теряя привычное содержание и наполняя календарь новым смыслом, возвращая лунные фазы, годы бегут назад. Тускнеет блеск Грааля, выпадают гвозди из креста, возвращаются в храм изгнанные торгаши, исчезает звезда Рождества Христова, и наступает нулевой год, в котором на небо вознесся ангел Благовещения. Теперь даты растут по ту сторону нулевого года, вот уже в них 2, 3, 5 цифр, и мы попадаем в те времена, когда человек, устав скитаться по земле, разбивает первое селение по берегам рек и начинает возделывать поля. Когда он, чувствуя потребность в более совершенной музыке, переходит от простой палки для отбивания ритма к барабану, которым служит ему деревянный цилиндр с выжженным на огне орнаментом, он создает первый орган, выдувая звуки из пустой тростниковой трубки и оплакивает своих мертвых, заставляя рокотать глиняную амфору. Мы в палеолите. Здесь диктуют законы, властвуют над нашей жизнью и смертью, хранят секреты добывания пищи и изготовления ядов, изобретают орудия труда люди, пользующиеся ножом из камня и каменным скребком, крючком из рыбьей кости и костяным дротиком. Мы лишь пришельцы, невежественные чужестранцы, иноземцы, ненадолго забредшие в это поселение, рождающиеся на заре истории. И если бы сейчас огонь, который раздувают женщины, вдруг погас, мы не смогли бы разжечь его своими неискусными руками.